Матерь Агни-йоги. Очень важно понять смысл выдвигаемых самой жизнью преодолений, чтобы успешно продолжать путь. Непонимание смысла лишает сил, столь нужных для побед. Если учитель ставит в определенные жизненные условия, он имеет в виду конечное благо и точно намеченную цель. Не бывает бессмысленных испытаний, ведь тогда сама идея ученичества теряет свой смысл. Обычно задача поясняется до или после ее выполнения. Утверждение «да будет воля твоя» кроет в себе несломимую веру в мудрость того, кто ведет. В жизни ученика все полно глубочайшего смысла. Нет явлений ненужных. Важно уметь усмотреть и понять, для чего именно дается очередное испытание.